Мне, слушая доклад Сила, к сожалению, приходилось с этим смириться. Оставить сейчас рьергард для защиты тыла, значит гарантированно его потерять. А сердце подсказывает, что впереди пригодится каждый клинок с каждым вердманом. И как бы цинично ни звучало, мои родичи мне дороже незнакомых людей. Да, я испытывал эмпатию к невольникам, не бессердечная скотина все-таки, мне было до зубовного скрежета жалко каждую потерянную жизнь. Но при этом я все-таки достаточно проникся укладом этого мира, родичи мне свои, а рабы чужие, сохранить нужно в первую очередь ассанов, а всех остальных по возможности. В конце концов это все равно сильно больше, чем сделал бы любой иной ярл, который бы просто вывел свой хирт из этой задницы и не стал даже задумываться о том, чтобы разбить чьи-то цепи или перерезать веревки. Только совесть от этого почему-то меня грызть не перестает. Впрочем, бой к моей радости оставлял слишком мало времени на моральные терзания, делая любые сомнения в своих решениях чем-то несущественным. Думать надо было раньше, сейчас настало время делать. Тем более, что мы наконец добрались до небольшой торговой площади, в центре которой будто в насмешку над святошами им позволили поставить часовню. Мол, вы молитесь этому своему свету, а мы в паре десятков метров будем в том числе и ваших единоверцев покупать и продавать. Правда, в силу того, что земля церкви выделялась на отшибе, данное местечко было не слишком популярным. Со слов Сила, торгаши и стражники с надсмотрщиками, увидев демонов, отвязали товар и потащили его в порт, находящийся не так чтобы далеко. Все-таки храм каким-то образом мешал открытию порталов, и казалось, что рогатых тут вроде как совсем немного. Цена этих заблуждений оказалась высока, отойдя от часовни люди столкнулись с куда большим количеством чертей, убежать обратно сумели отнюдь не все, но зато к этому времени до часовни добрались три десятка ассанских хердманов с зачарованным в том числе против нечисти оружием и полусотни выкупленных верующих, как правило не без благодати. Бьерн и Ульф, отправленные Асмундом старшими, быстро сообразили загнать девок и совсем детей в храм молиться как последний раз в жизни, заодно готовясь принимать раненых, а из молодых парней и послушников организовали стройотряд, сотворивший вместе со сценами из рабских помостов вокруг часовни пусть кривые и косые, но баррикады. Приказ у них был довести трилов до кораблей, но наличными силами сделать это, похоже, было невозможно. Однако парни верили в меня и помнили о летающем фамильяре с кораблями, потому не сомневались, что их обязательно вытащит, если они продержатся достаточно долго. И в общем не ошиблись, к ним пришло подкрепление. Мы же, вылетев на площадь, увидели красные чешуйчатые спины с шипами и иногда рудиментарными крыльями, после чего из наших глоток вновь прозвучало громоподобное «Ас». Демоны обернулись, но как-то перестроиться не успели, мы врубились в них, как мясницкий топор в парную говядину. Копья двух первых рядов нанизали на себя кто по одному, а кто сразу по два тела, а затем пришло время топоров, мечей и магии. Шесть вердманов, сосредоточенных на узком фронте, это страшная сила. Тех демонов, которых не порубили на куски воины, смели заклинания, и мы вышли на оперативный простор. Молитвы свету, по-видимому, весьма помогали. Между рогатыми и баррикадами был пустой круг шириной шагов в 20, можно было считать, что мы провались, но все-таки стоило позаботиться о нашем балласте милосердия, а потому я заорал: «Асмунд, на правый фланг, вы трое с ним». Последняя часть фразы относилась к вердманам, остальная же часть нашего не слишком большого войска была мной двинута налево, начав рубку с обитателями инферно, которые наконец собрались силами и стали отвечать. Начались первые потери, раненые хердманы вынуждены были оставлять первые ряды, отходя назад и присасываясь к фиалам с зельями, но надежные доспехи пока что хранили ассанов от смертей. Терин же быстро дорвался до переднего края, начав махать шестопером с ярко сияющим кристаллом, как вертолет лопастями пропеллера, а Каила даже без командирского пинка по округлой попке сообразила накладывать светящиеся руки на раненых, помогая им вернуться в строй еще быстрее. Так при поддержке атакующей магии можно было быть вполне спокойным, и стоило мне об этом подумать, как в левый край строя прилетело крупное огненное заклятие, пробившие рефлекторно выставленный мной щит. Большая часть магии, однако, оказалась им поглощена, и стоявшие крайними хердманы не обратились в головешки, а начали кататься, сбивая с себя пламя, пока Бран поливал их водой. Я же ударил молнией в ответ на по новым действующим лицам. Пока за нашими спинами к часовне бежал хвост и стрели, На площадь с одной из боковых улиц вышло три десятка привычных нам красных чертей, относящимся в книгах снежков к низшим демонам. Но вот за ними шагали две здоровенных образины метров трех ростом с антрацитово-черной чешуей, топорами и щитами в руках, а также крыльями, которые уже не казались такими уж рудиментарными. Рядом с ними терлись две краснокожие демоницы знакомого вида с кнутами и загнутыми на бараний манер рогами на головах. Молния ударила по этой группе младших хозяек в некомплектных купальниках, но дам заслонили как низшие демоны, упавшие в судорогах, так и здоровые бугаи, до которых мое заклятие даже толком не дошло. А затем прямоугольные демонические щиты, покрытые шипами, были подняты, а нудистки снова жахнули по нам. Я, Бран и Сил на этот раз были готовы лучше, а потому удержали полог защиты, но вышло это с трудом. Ответный же удар снова повредил только побежавшим на нас низшим демонам, ради которых пришлось завалить строй в бок, остановив наступление по кольцу блокады. Впрочем, гражданский хвост уже заканчивался, держать проход в окружении требовалось, дай боги, минуту. Люди, когда их убивают демоны, бегают очень быстро. Однако быть уткой в тире, пусть и имея возможность отстреливаться, мне не нравилось, а потому я скороговоркой сказал ученику: после их атаки прыжок и обратно. Альфбранд лишь молча кивнул. В нас ударили два новых огненных шара, которые щит выдержал, опасно прогнувшись, но мы успели набрать духовной энергии во внутренний резервуар, а потому через мгновение исчезли. Неградимоны как раз сдвигали свои щиты перед любительницами дальнего боя, когда мы оказались за их спинами. Я хладнокровно ударил рогатую гадину копьем под затылок, пропуская по оружию разрушительный заряд магии, а мой подопечный срубил своей жертве голову боковым ударом. Затем я моргнул обратно за строй и выдохнул. Млять, ученик решил не ограничиваться одной любительницей огненных шаров. Он материализовался прямо на плечах одного из здоровяков и загнал свой меч ему в ухо. А когда исчезал, получил краем щита второго младшего хозяина крупного подвида, прибыв с изрядным боковым ускорением, которое протащило его по камням и крикам. «Ска! Встать, млять, и от меня ни шагу! Зелье пей, дурак!» Гаркнул я ему и отправил тандемное ледяное копье в раскрывшегося демона. А потом, видя хвост колонны гражданских и наступающих им на пятки демонов, скомандовал: «Боком к часовне!» Хердманы подчинились, и мы зашли в намаленную зону света, куда демоны не смогли сунуться. Ну, точнее, попытались, но их кожа явственно начала тлеть, источая дымок, и если это они, может, и потерпели, то вот поджаривающиеся глаза оказались для чертей перебором. Правда, если уже столкнувшиеся с подобной пакостью рогатые мгновенно отхлынули в безопасную зону, то преследующие невольников краснозадые черти стали жертвами собственного охотничьего азарта и кровожадности, добежав по инерции аж до баррикад и попав под ассанские копья, а также мечи с топорами. Тяжело защититься от чужого оружия, когда твои глазные яблоки выгорают, тем более наши противники, несмотря на то, что каждый из них поодиночке вполне соответствовал оперившемуся дрингу, кажется, мало что знали о строе, дисциплине и даже элементарном здравомыслии. Затормозили лишь их задние ряды, сделав это чуть ли не через силу и начав распределяться по площади, пока мы с вердманами выдергивали брошенные при прорыве за кругом света копья телекинезом. Только вот Каила, добрая душа, в это время догадалась попытаться подлечить, среди прочих, моего ученика, положив на его бок и спину свои светящиеся ладони, отчего он подскочил, как ошпаренный, замахиваясь клинками, и выдал матерную тираду. «Ё, мать, предупреждать надо, я ж тебя чуть не убил». Жрица отошла от него на два шага, ошарашенная, а потом обвинительно ткнула Вальфбранда пальцем, со словами: «Ты демон, ты дура». Не менее строгим тоном громко сообщил я ей: «Он в круге, куда демонам нет хода, и он их убивал вместе с нами. Так что закрой рот и долечивай, раз взялась, а потом занимайся остальными». Стоящий рядом паладин, который тоже успел оторваться на рогатых своим шестопером, напрягся, а потом подошел к Альфбранду, наложив на него свою руку, держа оружие во второй наготове со словами: «Лучше я». Возражений не было, тем более что раны воин церкви действительно залечил, пусть ученику и пришлось болезненно морщиться. Из-за его природы исцеления светом пусть и действовали на полуэльфа, но вот ощущения доставляли крайне неприятные. Однако демонов они и вовсе жарят почти как боевые заклятия, так что ситуация как-то подуспокоилась. Паладин и жрица все же были слишком в меньшинстве, чтобы как-то давить на нас, тем паче в окружении рогатых. Только вот выскочивший как черт из табакерки монах неожиданно оказался рядом и все равно поинтересовался у меня, что он такое. «Охотник на демонов», — фыркнул я, влезая на баррикады и обозревая окрестности. «Это все, что тебе нужно знать, Сил. Что там по пути в порт? Все хуже и хуже, Ярл», — отозвался друид. «Демоны, обходившие город, добрались до башен на входе в бухту. Несколько кораблей сумело вырваться, но дальше всех сожгло магией. Выжившие пришвартовались обратно и скопом идут на прорыв к восточным воротам. Может, даже кто и дойдет. Между нами и портом куча чертей, но, к счастью, в основном это небольшие отряды. Сейчас они в основном вскрывают дома. Правда, к площади их подтягивается все больше. Округ сужается», — констатировал я, слыша истовые молитвы из часовни и видя, как рогатые по полшага, но наступают, стягивая кольцо. «Наш прорыв занял очень немного времени, его описывать дольше, но ситуация быстро ухудшается, рассусоливать некогда, и перебирать средства в общем тоже. Другие у меня были планы, но в задницу конспирацию, если ради нее надо кормить демонов человечиной. Ни один настоящий эссен и вердман так не поступит, пойдя против заветов предков и богов. Эгиль, расставляй стрелков, поддержите парней на баррикадах и наше наступление. Остальные, строим свинью, вскрываем красные фиалы, выдернем парней стрелями отсюда, как доберемся до порта. Вы никак решили нас оставить?» — поинтересовался паладин, сняв шлем. «Чтоб у тебя язык сгнил», — фыркнул я, вливая в себя стимулятор. Зелье из корня одолень травы авторства Иви обожгло глотку. По телу почти сразу начала разливаться злая энергия, требующая выхода, а в ушах будто забили барабаны войны. «Сейчас не до экономии сил, к вечеру мы либо вырвемся отсюда, либо будем слишком мертвы, чтобы переживать об усталости. Тут наши родичи, а эссены своих не бросают. К тому же ваша подружка уже пообещала мне службу. Вытащим вас на драккарах в несколько ходок. Здесь нет реки», — заметил монах, — «и что за обещание? Наша река потечет по воздуху, я уже со своим договорился», — прозвучало от меня в ответ хохма с нехитрым жестом в сторону небес и Асгарда. «А про обещание у девки спрашивай». «Но, не мельтеши», — отодвинул я его плечом в сторону, встав на пологую баррикаду из помостов. Из задних рядов чертей прилетело новое заклятие, но развеялось в условном круге света, потеряв стабильность. Впрочем, ждать дальше явно было глупо. С каждым огненным шаром, прилетавшим сюда, безопасная зона сужалась, нечисти вокруг становилось все больше, и в задних рядах уже нарисовались несколько пар демониц и неградемон. Все они будто давили на благодать, пересиливая песнопение из часовни. Так что я гаркнул бойцам, осознав наконец, что мне сказали руны. «Боги смотрят на нас, мы сегодня истинный клинок их ярости. Перед нами дорога на славную битву, а за спиной товарищи, которых надо защитить от исконных врагов всего живого. Не сметь подыхать, пока не дойдем до драккаров, не сметь отставать от строя. Вердманам приготовить чары прорыва, практикам готовиться прыгать на рогатых шлюх по команде. За Асгард и Ассанхейм, Аас!» — взревела сотня глоток, и наш клин устремился на демонов, подобно штормовому потоку воды, хлынув через баррикаду. Глава 23. Кабанья голова понеслась вперед, и к моей великой радости ни ей, ни стрелками, ни вердманами не требовалось командовать, все и так знали, что делать. Когда мы почти добежали до толпы выходцев из Инферно, все маги, включая меня, что есть мочи, ударили воздушными таранами. В обычной ситуации подобное должно продавливать, а в идеале сразу ломать чужую стену щитов, но низшие демоны таковыми не обладали, имея лишь полуторные фламберги. Заклинания отбросили их спереди и по бокам от места прорыва, чтобы нас тут не зажали, как в тисках. Следующим этапом стали хлопки тетив арбалетов, внесшие еще больше сумятицы в и так не слишком организованные ряды врага. Дальше должен был последовать удар копьями, но этого я уже не видел, прокричав: «Прыжок!» Толпа низшей демонятины, которой не хватило металла даже на самый завалящий доспех, из-за чего они вынуждены щеголять в набедренных повязках, сейчас заслоняла нас от баранорогих красоток, но длиться это, судя по всему, будет совсем недолго, тем более что даже эти шлюхи могут сообразить подняться выше или хотя бы попросить демонов с черной чешуей поднять себя, и тогда вместо атаки маги вынуждены будут целиком вложиться в защиту, которая не факт что выдержит. Все-таки щит, который мы сообразили на троих, едва не лопался от огненных шаров двух инфернальных леди. Но сейчас ближайшие к нам дамочки не должны были успеть выстрелить. Я моргнул и вновь оказался за демонической спиной и небольшими крылышками с тонким хвостом, после чего нанес уже хорошо зарекомендовавший себя удар копьем под затылок. Позвоночник демонического мага оказался перебит, лезвие моего оружия вышло из ее горла. Я резко дернул древко на себя, извлекая его из раны, а потом опять толкнул вперед, совершая еще один скачок. Неградемон еще бил по тому месту, где я стоял, а моя фигура материализовалась сбоку от него в полутора метрах над землей. Наконечник копья влетел в ухо врага, поражая очевидно слабое место, которым не так давно воспользовался мой ученик. Приземлился на землю я уже рядом с падающей мертвой тушей. Остальные хирдманы, освоившие духовный скачок и отправившиеся вырезать магов врага, также неплохо справились с первой частью задачи. Всего в нашем хирде таких насчитывалось 11 человек, но 5 из них сейчас были у кораблей, а 6-й стоял на острие клина, проламывая путь вперед с помощью двуручной секиры такой-то матери. Однако я, Ся и Альфбрант убили 3 демониц после первого скачка, 2-м грохнули по охраннику, а ученик 3-м помог Бори справиться с неградемоном. Хагину уже не повезло, он умел прыгать лишь 1 раз, и ему пришлось вступить в схватку с телохранителем мага, взбешенным провалом своей задачи и смертью подопечной. Хольд принял удар огромного топора на щит, но сил устоять на ногах ему не хватило. Однако прежде чем рогатая скотина добила нашего товарища, я бросил ей в спину ледяное копье с огненной начинкой. Щит у твари был хороший, но вот чешуя подкачала. Может, обычное оружие она и держала, но бронебойные заклятия явно нет. Хагин же резко вскочил и бегом рванул к нам, избегая проблем. А они, как тот самый писец, уже подкрались к нашим задницам. Остальной хирд доламывал демонов, пробивая дорогу на свободу, а мы оказались в окружении рогатых и под прицелом глаз выживших обладательниц красных сисек, стоящих по флангам. Так что я быстро вспомнил, что если вы окружены, то смело можно наступать в любом направлении, и ломанулся на ближайшую улицу, намеченную нами как дорога к порту, с криком «За мной!». Наш клин из 5 бойцов, к великому счастью всех присутствовавших, успел скрыться за стенами угловых домов, и огненные шары инфернальных девушек низкой социальной ответственности нас не поджарили. Правда, по выбранному нами пути активно подходили подкрепления из низших чертей, вооруженных фламбергами, и мы быстро увязли, а затем и вовсе оказались прижаты к стене. Правда, жизнь такова, толпой даже шакалы побеждают льва, но милостью Норн отбивались мы недолго. Хир все-таки вырвался на оперативный простор, почти без потерь пробежал открытое пространство на площади, укрываясь магическими и обычными щитами, которые поглотили большую часть урона от демонических фаерболов, а затем эта машина смерти буквально снесла наших оппонентов, а мы влились в ее стройные ряды. Демонам же пришлось худо, потому как разогнавшаяся ассенская кабанья голова, это в принципе-то страшно, но если ее составные части хлебнули алхимического зверина, то дело принимает прям совсем паршивый оборот. Черти с вытянутыми головами сносились нами походя. Одинокий неградемон, вышедший из переулка, оказался опрокинут разогнавшейся стеной щитов и затыкан копьями на ходу. Несколько попавшихся пар здоровяк-нудистка уничтожались вырывающимися вперед хирдманами, способными на духовный скачок. По ходу движения постоянно били заклятия вердманов, а я испытывал ни с чем не сравнимый восторг, от которого в уголках глаз скопились слезы. В этот момент чистого, незамутненного счастья казалось, что в этом мире нет ничего, способного нас остановить. Мы были вихрем, штормом, все сметающим ураганом. Весь мир был в наших руках, а мы крепко держали его в своей хватке. Когда путь наконец вывел нас к порту и мы увидели демонические спины, как тогда на площади, из наших глоток лишь опять вырвалось громоподобное «Ас». Сюда как-то еще не успели понабежать более серьезные твари в виде пар маг-телохранитель, которых воля их владыки, вероятно, направляла в первую очередь к светлому пятну и толпе пока живых людей, которая в нем собралась. Наличествовали только низшие черти в набедренных повязках, и покрасневшая от крови их сородичей машина войны стала для этих рогоносцев-меченосцев неприятным сюрпризом, смявшим и рассекшим собравшуюся напротив причалов толпу. Мы наконец вбежали на деревянные доски и едва не влетели в собственных боевых товарищей, остановившись за несколько шагов от них. «Живы? Где остальные? Что в городе?» Тут же посыпались вопросы. «Освобождайте проход на драккары, перелезайте на кнары, «Парни, доставайте склянки с алхимическим огнем из трюмов!» — прокричал я команды. Хердманы с лучшей броней держали причалы, пользуясь их узостью, в то время как стрелки поддерживали их, отправляя арбалетные болты к целям над головами боевых товарищей во время демонических атак. Сейчас это несколько мешало нам влезть на транспорт, пока я разъяснял окружающим политику партии в городе Шпа, но наши держат часовню, сейчас будем вытаскивать их стрелями и святошами. Подразумевалось, что наш воздушный флот останется в тайне как можно дольше, но сегодня обстоятельства заставляли менять планы. Не по мне бросать людей на съедение демонам, да и Гринольф учил иному. За такую конспирацию старик мне сам голову может оторвать и будет прав. Вердманы – это в том числе защитники мира от нечисти из-за кромки. К тому же у меня была парочка идей, как сохранить наш маленький секрет на какое-то время. Только надо было следить за обстановкой, так что я на ходу поинтересовался у Сила, что видит твой ворон. Прорыв из порта к воротам закончился. Та скотина с пылающей башкой приперлась из центра города и разметала отряд, а мелочевка их добила. Не хватали бы казну, может и успели б без груза добежать. Часовня держится, но круг уже сомкнулся почти до самых баррикад, парни вот-вот вступит в бой. И тот урод только что повернул к ним, закончил друид доклад, когда мы сели на фокусирующие точки на носах драккаров. В этот раз придется одновременно и рулить и стрелять, но должны управиться. Иных вариантов-то нет. Ясно, кивнул я, а потом обратился к окружающим. Мы сейчас шуганем красножопых. Займите те три джонки и галеры на соседнем причале, у нас будет полно живого груза. Демоны должны остаться голодными. За мной в небо. 6 драккаров, включая мой собственный, поднялись над водой, а затем из черепов фростхимских хищников на носах грянули магические удары, заставившие осмелевших было демонов сильно пожалеть о том, что они опять сунулись ближе. Заряженных накопителей в корпусах было много, так что волшебы сегодня должно было хватить всем. Оставшиеся хердманы стали перебегать, а порой и перепрыгивать на соседние суда, занимая на них оборону и на всякий случай проверяя трюмы на наличие рогатых безбилетников. Постоянная бдительность – важное качество уважающего себя демонобоя. Наши же драккары поднялись выше и, выстроившись клином, пошли на часовню. Несколько раз пришлось стрелять в инфернальных птеродактилей, которых, к счастью, было не так уж и много, и они больше просто летали или жрали гражданских, чем стремились атаковать опасную цель. А затем впереди показалась площадь, где уже начался бой на баррикадах. Корабль был направлен мной вниз, и я отдал приказ: «Жги демонов». Драккары ударили магией, целя в первую очередь по демоницам, щиты которых оказались слишком слабы для оружия крупного калибра, предназначенного в том числе для взлома береговых укреплений. А хердманы начали ковровое бомбометание, кидая склянки с алхимическим напалмом, заставившим рогатых под нами издать леденящий душу многоголосый вой адской боли, когда корабли совершали круг почета над площадью. Когда общее количество давящих на круг света демонов резко сократилось, коллективная молитва в часовне чуть ли не вдвое расширила зону своего влияния, черти у баррикад, близко к которым мы никто не бросал склянки, опасаясь задеть своих, оказались между двух огней, начали хвататься за дымящиеся гляделки и были быстро добиты. Мы же резко приземлились под охреневшие взгляды южан, чьи глаза, казалось, обрели идеально круглую форму, а я заорал: «Первая партия рабов на борт, быстро! Как скажу хватит, валите обратно к часовне! Кто не послушает, сгорит живьем!» Трели, которые бежали за нами хвостом еще с той площади, где всех нас застало открытие порталов, ломанулись к воздушным судам. И разумеется, млять мой крик, когда пассажиры набили всякие кильки в банку, остановил не всех. Без них же, ска, улетят, идиоты и идиотки. Скрипнув зубами, я гаркнул: «Взлет!» Корабли поднялись в небо, непонятливые сорвались с бортов, на которые лезли, частью упав на площадь, а частью в алхимический огонь, который по-прежнему горел, отсекая продолжающие подходить демонические подкрепления. Что ж, ошибки сегодня летальны, исправить их уже не получится. Мы же сделали еще одну ходку, вышвырнув лишний живой груз на джонки с галерами. Второй заход оказался удачнее, наглядный пример невыполнения приказов немножко вдарил по мозгам невольников. Впрочем, их осталось не так уж много. В третий заход мы уже добрали кашляющие остатки трелей, святоши наших бойцов, забрав заодно трупы боевых товарищей, не желая оставлять их на поругание демонам, которые уже пытались пролезть через догорающий на площади алхимический огонь. Весь наш хирт объединился у причалов, доставив на корабли последних невольников и бойцов, но у нас наличествовало две проблемы. Во-первых, выход из гавани по-прежнему перекрывали башни, занятые чертями, эти точки обороны нужно было подавить, чтобы вывести в море нелетающие корабли, причем как можно скорее, потому что в дело вступало во-вторых. Наш огневолосый заочный знакомец, по-видимому, тоже имел разведку, скорее всего как раз птеродактилей, будь они неладны. Он направил своих бойцов сначала к часовне, но затем они все дружно повернули к причалам. Демон по всем признакам верно нас просчитал, не весь транспорт мог подняться в небо, а бросать живых людей на съедение тварям мы не собирались. Демоны от подобного становятся лишь сильнее и могут проводить в нашем мире больше времени, так что это даже не вопрос морали, скорее уж целесообразности. Но вот беда, часики явственно тикали не в нашу пользу, мы уже с трудом отбивались от нахлынувших тварей, используя орудия драккаров, однако мне осталось только прокричать: «Джак, Хакан, Эйнар, драккары в небо и выжгите к Суртуровой матери башни. На выходе по кораблям не должен ударить ни один огненный шар. Рубите швартовы, отходим от причалов». Последняя команда была адресована экипажам джонок и галер, где большинство составляли едва не гадящие от страха невольники, а ассанов было всего по полтора десятка человек для хоть какого-то управления этим дурдомом. Однако процесс пошел, а я резко метнулся в трюм на недоведенным до ума секретным оружием в виде металлического блина, созданного моим отцом и покрытого мной чародейским узором с линиями. Я пытался его улучшить, но получившуюся версию проверить не успел, лишь надеясь, что она сработает как надо, тем более что тут мной как раз усиливались аспекты света и Асгарда, исходящие от солнца, оно же око всеядца. Только вот выскочив на палубу, я уронил круглую пластину под ноги, тут же вставая на нее ногами для максимального контакта. С боковой улицы вышел 4-метровый огнеголовый демон, который затормозил наши транспортные корабли телекинезом до того, как они успели хоть немного разогнаться, и глубоким голосом, будто порождающим эхо на ровном месте, проговорил: «Не так быстро, тварь!» «Я!» — взревел Терин, окутываясь светом и направляя на врага шестопер в жесте вызова, но последовал еще один небрежный жест когтистой лапой паладина, будто молотом сверху приголубило, парень аж сложился, а его спина неестественно выгнулась назад с неприятным хрустом. Обитатель Инферно в свою очередь довольно усмехнулся, убрав отвлекающий фактор и повернулся ко мне, проговорил: «Это была забавная игра, смертный, но она окончена». «Я так не считаю», — удалось мне огрызнуться, хотя сама аура монстра передо мной подавляла, а по моей спине тек холодный пот. «Каждый раз одно и то же», — последовало от собеседника, явно наслаждающегося ситуацией, новая усмешка. «Удиви меня и расскажи, что заставляет тебя так думать. Может быть, ты считаешь, что спасать этот жалкий город и его жителей явятся боги? Дарима полностью заслужил ваш приход, каждому его жителю место в Инферно», — отозвался я, потихонечку вливая ману в рисунок под своими подошвами и со всем жаром своей души молясь Локи о том, чтобы собеседник этого не заметил. «Если бы не ты, через несколько лет я бы сам сжег его дотла, вырезав его взрослых свободных жителей под корень, а тех, кто ниже тележного колеса, продал бы в рабство, чтобы они загнулись на рудниках, не оставив потомства». Обладатель горящего меча несколько секунд смотрел на меня, а затем расхохотался. «Ты не врешь. Ха, этот день все интереснее. Ну что же, ты прав, ты еще не проиграл, раз можешь присоединиться к победителю. Мои боги не оценят», — проговорил я. «Боги этого мира отдали всех, кто был в этом городе, в мою власть», — фыркнул он, подтверждая теорию о том, что рогатые могут куда-то влезть лишь при попустительстве небожителей. Как небесным владыкам было положить на снежных эльфов, отринувших их, так они не почешутся из-за работорговцев, не поклоняющихся богам и предпочитающих своих уродских предков. Овцы, сбежавшие от пастухов, должны сами заботиться о своей безопасности, а попав в зубы волков, становиться примерами для остальной отары. Рогатый меж тем продолжил: «Вы не исключение. Они покинули вас, оставив умирать, а я могу принять достойных и возвысить. Не рабов, воинов и магов. Вы обретете прежде неведомую вам силу и вечную жизнь, как это сделали те, кто призвал нас сюда, заплатив за это всеми своими слугами и воинами», — констатировал я очевидное. «Такова плата за бессмертие и могущество для смертных», — сообщили мне, Нужно отдать все и всех, а еще получить рога с копытами и странными мордами. Сделал я попытку похохмить, продолжая скрытую подготовку и наводку на цель. Вряд ли у меня будет много времени на прожарку монстра. Не ждал от тебя столь наивной глупости, смертный, проговорил демон, пока его облик и голос менялись. Крылья обрели белоснежные перья, лицо стало эталоном мужественной красоты, голос зазвенел подобно звонкому церковному колоколу, лишь матовый доспех и пылающий меч остались неизменными. Алаки, надеюсь, ты в таком виде наивных девок в нашем мире хоть не соблазнял? Фыркнул я, почти закончив. Меня утомило твое упрямство, пророкотал демон, вернувшись к прежнему виду. Выбирай, возвышение или страшная гибель. Ты же не думал, что попытки тянуть время или спрятаться в иллюзии от меня спасут? Да нет, я думал о том, кто из нас на правильной стороне линзы, отозвался я и предчувствуя, что просто не будет, добавил Шиф. Время замерло, а из-за моей спины ударил концентрированный луч света, наполненный благодатью и оформленный через руны, взывающие к Асгарду. Демон улыбался, но ухмылка резко сползла с его лица, когда оно начало дымиться. Он поднял когтистую лапу, закрываясь ей, будто замедление на него не подействовало. Я же вдруг ощутил, как от блина подо мной пахнуло жаром, а вся моя энергосистема оказалась в огне. Я звал асгарцев посмотреть через линзу на то, что попало в ее фокус, а сейваны, похоже, действительно стали смотреть. Только вот мое тело смертного едва выдерживало их внимание к моему заклинанию. Однако демону резко стало хуже. Кожа, прежде едва дымившаяся, вспыхнула. Он сотворил или призвал откуда-то в лапу башенный щит и стал быстрыми скачками удаляться в город. Однако горящие крылья сходу поубавили ему прыти и едва не заставили упасть. Он с трудом удержался, но однако продолжил свой забег, пусть и полыхая, но явно еще не умирая. Демоны чертовски живучие твари. Я же держал заклинание, сцепив зубы и не желая уступать своему телу, которое подводило меня. Если не урыть эту скотину здесь и сейчас, она обязательно отомстит, а потому надо продержаться, не дать рогатому убежать, уничтожить и здание, и меньших демонов, которых он на ходу кидает между собой и солнечными лучами, уже заставившими его нечестивые щиты доспехи течь жидкими каплями металла, а плоть обуглится до костей. Нужно всего лишь продержаться, еще немного, пока я вижу его даже сквозь стены странным внутренним взором, пока осязаю, как он тянет энергию и саму жизнь из тех, кого так недавно возвысил, пытаясь продлить свое собственное существование, пока чувствую веселый охотничий азарт богов, гоняющих лупы это наглое насекомое. Эпилог. Я потянулся, зевая и пытаясь удержать в голове обрывки последнего сна. Там было столько всего, но разум лишь ухватывал отдельные картины, что становились все менее четкими с каждым мгновением. Какая-то пьянка, где мне наливают мед и одобрительно хлопают по плечу. Бойцы в броне наемников из лукасовских звездных войн с реактивными ранцами на спинах, что десантируются из шаттлов с криками про то, что в Вальхалле храбрые живут вечно. Гигант с огненными крыльями, схвативший демона, обернувший его в пламенный кокон и сгоревший вместе с ним. Молодой воин в синьской кожаной броне, бегущий по воде. Рыжий парень, что хохочет как сумасшедший. Еще какой-то бред. Мотнув головой, я открыл глаза и попытался сесть на кровати, что получилось у меня с изрядным трудом. Тело слушалось отвратительно и было будто ватным. Кровать оказалась ящиками в трюме драккара, накрытыми теплыми шкурами, а рядом обнаружился посапывающий в сидячем положении Альфбранд. Я же наконец вспомнил, что в общем-то не засыпал, а очень даже вырубился, продолжая до последней секунды направлять солнечные лучи на демона. Хм, ну раз жив и пребываю в целости, все, видимо, закончилось неплохо. Однако кое-какие уточнения явно требовались, а потому я уже собрался легонько толкнуть ученика в плечо, как услышал на трапе на палубу шаги. Повернув голову, удалось увидеть сначала изящные ножки шоколадного цвета, затем сатори, прикрывающие то место, где они соединяются, а потом и почти белые волосы полуэльфики, которая несла небольшой кувшин. Только вот спустившись и повернувшись к нам, она посмотрела на меня расширившимися в удивлении глазами и быстро воскликнула: «Вы вернулись, господин!» После чего поставила кувшин на ближайший ящик, стартовала наверх так, будто за ней гналась целая орда чертей. Я же задумчиво почесал затылок, а затем вслух спросил: «И что это было?» «Арва, наверное, к Гринольву побежала. Он приказывал себя известить, если с тобой будут какие-то извинения», — сообщил мне проснувшийся ученик, вставая в полный рост. А он тут что делает? И она? И где мы? Куда пришел наш драккар? Мля, сколько я вообще был без сознания? Засыпал я парня вопросами. Старик прибыл с флотом медведей, ну да про то сам расскажет, отозвался полуэльф, беря кувшин и идя с ним обратно. Арва тебе бульон, приправленный зельями, принесла. Сегодня ее очередь тебя поить и греть ночью. Ты бы видел, что за драку девки устроили, дни распределяя. Ха, Кайле их лечить пришлось и в итоге самой все назначать. Услышав смешок ученика, я уже присосался к емкости с питательной жидкостью. Пока о ней не зашла речь, вроде и голода с жажды не чувствовал, но едва про бульон сказали, как организм был уже готов проглотить его вместе с Тарой. Только вот едва еда улетела в глотку, как я подозрительно посмотрел на ученика и спросил, какие к Суртуру очереди, и при чем здесь жрица? Ну вот твои этому как раз возмутились в первую очередь, отозвался он, ты их господин, а тебя какая-то бледнолицая не только врачует, но и обихаживает. Так что тут битва была не хуже, чем с демонами. Сначала аквандерки святошу вместе от тебя отстранить пытались, потом между собой сцепились, а она порядок наводила. А вы ржали, как сволочи, озвучил я очевидное и предпочел переключиться на более важную тему, пока что сберегая свою психику от бабских разборок. С демонами-то что было? Ничего после багрового рассвета не помню. Ну ты во время его использования и слег, дернул ученик щекой, вожак нечистых в город позорно убежал и вроде бы в пирамиду спрятался, по крайней мере в конце ты солнцем ее жег. Вся мелочь поменьше сбежала из порта вслед за ним, у нее там паника началась, друг друга давили, вбиваясь в улицы и иногда даже рубили сотоварищей. Ну да мы в любом случае от причалов отошли, а в воду твари не лезли. Только вот с тобой худо было, думали все. Чего все? Переспросил его я. Совсем все, фыркнул он. У тебя вид был, будто огненное погребение уже началось, а мы тебя с костра вытащили. Весь обгорел, но броня и ритуальная пластина еще хуже. Они от жара течь начали, металл уплавился. В общем, жрица и сил в тебя магию вливали не жалея маны с благодатью, а заодно кучу зелья извели. Не остался я без учителя не иначе лишь божественным чудом. Ты буквально на волоске висел, которых у меня как раз теперь не густо, провел я рукой по короткой щетине на макушке, а потом по почти такой же на подбородке, дальше-то что было? Асмунд командовать начал, сообщил с трапа спускающийся с полуэльфикой учитель. Арва, кажется, так ее Эльфбранд назвал, а то кое-кто так и не стал интересоваться именами своих приобретений. Гринольф же продолжил, как я понял, твои корабли вместе со всеми трофеями ушли из гавани, а потом отправились на север. Благодари рыжего кота, он тут всех в единый хирт построил и никому отвернуть не дал, так бы уже о драккарах растрезвонили кому не надо. Обязательно, кивнул я, принимая более удобное положение и интересуясь, как у нас с потерями. 29 человек ушли по Биврёсту В, произнес наставник, в разы больше, чем за все время до. Поморщился я, наблюдая, как аквандерка сноровисто расставляет чайный набор. В движениях явно чувствовался опыт. У меня тут у кровати регулярно кто-то сидел с горячей кружкой, и все равно невероятно мало для такой битвы, усмехнулся старик, магией нагрев воду в чайнике. Теперь стоило подождать, когда заварится листья золотого дракона. Сути дела это не меняет, проворчал я, раздосадованный потерями. Дальше-то что было? Откуда ты тут? От богов, пожал Гринольф плечами. Они ясно сказали через руны, что нужно собирать корабли с провиантом и идти тебя встречать. Хотя тут все, конечно, сложилось странно. Да, учитель, а может я не буду из тебя клещами слова тянуть, а? Слегка закатил я глаза, будто тут легко все объяснить, фыркнул Вердман. В общем, в Хладное море тебе нельзя было, изгнание строгое, так что весь твой флот лег в дрейф рядом с Дефертским проливом. Один драккар помчался в нашу сторону, встретившись с кнорами и драккарами медведей по пути. Остальным не пришло в голову ни оставлять избранника богов, ни скрывать свои подвиги в битве с демонами от тех, кто спрашивал. Так, млять, какой еще к йотуновой матери избранник? Приподнялся я на ложе. Тело слушалось все лучше и лучше, что не могло не радовать, а вот от новостей голова пухла и вопросов меньше не становилось, их число почему-то лишь росло. Ну такой вот, остроухий, хохотнул учитель, слегка махнув рукой. Получив знак, мулатка тут же начала разливать чай по чашкам, а старик продолжил, говорил, что по велению Асгарда вы истребляете демонов, нежити чудовищ. Привел хирт туда, где рогатых вылезло видимо-невидимо. Призвал мощь богов, вдарив с небес светом, Ответ на все вопросы «да», вот тебя за избранника асов со светом и принимают. Причем боги, похоже, тоже. «Ты издеваешься?» – скептически проговорил я, приняв из рук полукровки чашку и сказав ей «спасибо». Щеки девицы от моих слов явственно покраснели, а учитель ответил «ничуть, ты на грудь себе посмотри», – ткнул он пальцем в новую татуировку, представляющую из себя Триксель с вписанными в него оком, Мьёльниром и змеями, что переплелись между собой, символами Одина царя богов, Тора защитника людей и Локи великого шутника, который наверняка и организовал очередной веселый розыгрыш для окружающих, включая верующих в свет. Ты мало того, что аномально быстро восстановился после того, как обгорел, пропуская через себя божественную силу, хотя раз там броня оплавилась с оружием, должен был почерневшим скелетом стать. Так на свежей коже в первозданном виде вернулись все татуировки, ничего править не надо. И добавилось это: сам-то ничего в себе не чувствуешь. Услышав подобное, я не на шутку озадачился. Наши тату, позволяющие направлять прану, вписываются не только в кожу, но и в энергетику. То есть шкуру можно повредить на неудачном месте, однако та же троллья кровь продолжит давать тебе повышенную регенерацию немногим хуже, чем прежде. Но все же хуже. И тут появляются два варианта: либо терпеть и ждать, когда внутренняя суть отразится на внешней и нужной линии худо-бедно проступит через шрам, либо сходить на поклон к Вердману. В первом случае организм делал все почти так же хорошо, как и было, во втором специалист обычно выправлял ситуацию как положено, без всяких почти. После ожога всего тела, о котором мне сказали, даже накачанные зельями и магией целителей, я бы должен представлять из себя нечто сморщенное с расплывшимися тату. Однако моя кожа чиста, даже прежние шрамы пропали, линии татуировок тонкие и аккуратны, к тому же к ним добавился символ возрождения и бесконечности мироздания под эгидой трех богов. Похоже, кто-то знатно повеселился, гоняя рогатую скотину, и решил не терять раньше времени организатора забавного аттракциона. «Честно говоря, нет», — отозвался я наконец, обдумав ситуацию и прислушавшись к своим ощущениям. «Если они что-то и дали мне помимо исцеления, то пока что оно не ощущается. Еще поймешь», — пожал старик плечами. «Те, кто пропускали через себя божественную мощь, особенно в таком количестве, либо умирали, либо менялись, но уж точно не оставались прежними. Я не забыл саги, осталось мне только кивнуть на это, и кажется, даже догадываюсь, почему меня подлечили». «Ну-ка», — приподнял учитель бровь, — «боги крайне редко лезут в дела смертных, если соблюдение клятв их именем не считать. Даже в храмах являются нечасто и, мелькнув, не всегда что-то говорят. Прямые же вмешательства часто идут лишь в самых исключительных случаях и через вердманов, которые от этого не меняются, а как раз умирают. Что-то мешает небожителям, как мешает и демонам лезть сюда, то ли договоренности между собой, то ли еще чего», — произнес я, памятуя о том, что и черти у нас надолго не задерживаются, если их специально как-то не привязать. На месте Дарима же сейчас, вероятно, проклятые развалины, но демонов в них уже нет, зато способов нахвататься проклятий вдоволь. Однако тут ситуация была несколько иной. «Твой багровый рассвет потребляет куда меньше энергии, а следовательно, через него можно куда сильнее воздействовать на мир», — уловил мою мысль Гринольф. «Учитель всегда был не только мудр, но и догадлив». «Да, ведь большую часть работы делает солнце», — кивнул я. «В Дарима сложилась некая паскудная ситуация, когда его жители сами пустили в свой дом чертей. Один из хозяев середнячков, видимо, проворачивал там игру не год и даже не 10 лет, но обо всем договорился. Правители города открывают двери, расплачиваются за свое возвышение всеми своими подчиненными, рабами и гостями, прибывшими в это замечательное место. И судя по рассказам твоих парней, практически весь район пирамид пал сразу, там никто особо не сопротивлялся. Может, стража вообще пьяна была или чего похуже. Молитвы же добро работали лишь у святош, которые прибыли выкупать единоверцев в эту клоаку. Ну и ты хорошо воззвал к Асгарду через ритуальный круг с рунами. Причем, когда защищал рабов, которые никаких демонов не звали, наоборот, страдали от тех, кто звал. Там ведь дариманцев хозяев рядом не было», — усмехнулся я. «Ну вообще были», — подал голос ученик, — «в домах прятались, как демоны разбежались, вылезли на свет Божий. Мы их вместе с рабами на корабли погрузили и даже по-быстрому слетали к месту, где судовые рати легли в попытке прорыва, прихватив несколько интересных сундучков. Жаль, демоны быстро очухались. Так бы, может, и в центр города можно было заглянуть, казну поискав. Ну да не о том речь. В общем, дариманские идиоты не поняли нашей милости. В пути начали всякой дури требовать, и Асмунд приказал их выкинуть в море кран. Туда и дорога, усмехнулся я, сделав в памяти зарубку, что за подчиненными глаз да глаз нужен. У них в городе несколько тысяч демонов, а они ищут чем бы прибарахлиться вместо эвакуации. С рыжим котом у нас будет серьезный разговор о том, как жадность фрейра сгубила. Кто бы спорил, хохотнул полуэльф, не страдающий излишним гуманизмом. Сейчас-то что вокруг творится, был задан мной вопрос. Я 2 дня назад прибыл, ты должен был вот-вот прийти в себя, заметных повреждений уже с неделю не было, так что с места мы не сдвинулись. Твои корабли и драккары с кнорами медведей дрейфуют, сцепившись между собой, благо погода почти безветренная. Хирт хвастается подвигами и пьет мед, к вам просятся бойцы взамен павших. В общем, все хорошо, только с момента вашего ухода из Дарима почти 4 недели прошло. Надо бы тебе уже на Фростхейм идти, ну или мчаться на всех парусах в Северный Сянь, чтоб до начала сезона штормов успеть проскочить, пожал Гринольф плечами. Еда, стройматериалы, сколько и чего привезли, поинтересовался я. Все-таки количество трелей, мягко говоря, оказалось выше ожидаемого, и что мои рассказывают, про волшебные драккары хоть молчат, Асмунты твои вердманы всех до холодного пота застращали, особенно невольников. Эти вообще свято верят, что если проболтаются, то отправятся к демонам, опять хохотнул ученик, пребывающий в отличном расположении духа, ну и про тебя, конечно, много разговоров. И на копье по 3 твари за раз насаживал, и мечом с топором демонов фарш рубил, а уж магией и вовсе сметал целые полчища нечестивых созданий. Архидемона же вовсе зажарил живьем силой света и биврёста. Не помню, чтоб он сдох, дернул я щекой, хотя сами рассказы меня радовали. На фоне такого, если кто по пьяни случайно ляпнет, что я магией драккары летать заставил, то это вполне могут принять за присущие сагам преувеличение, что очень неплохо, да и какой архидемон. Из господ, конечно, но средние руки, может, из их верхней планки, если, конечно, классификацию снежков брать. Ну и такого заставить бежать, сверкая копытами, достижение не из малых, усмехнулся Гринольф, к тому же он наверняка ослаб, но отхватил хорошую добычу в мире смертных. Если книги твоих родичей не врут о порядках в Инферно, то его там имеют все шансы сожрать конкуренты. Хорошо бы, проговорил я, на деле не очень веря в такое счастье. Этот таракан наверняка окажется живучим. Вот чего у меня не отнять, так это умение заводить себе паскудных врагов. Конечно, такие о человеке говорят даже больше, чем хорошие друзья, но недоброжелателей все-таки могло бы быть поменьше. И если как прибить плющевиков я представляю, то с вытягиванием адской твари за хвост на плаху есть известные сложности. Готовиться стоит к худшему, но надежда на лучшее очень велика, подбодрил меня старик. Что же до еды и стройматериалов, то руны ясно сказали, сколько ты везешь людей, так что тут всего даже с запасом. Сигурд платит, но очень хочет фростхимской добычи. Знаки же сулят тебе успех. Один, давший нам руны, вряд ли спустится по биврёсту, чтобы лично строить мне крепостные стены и длинные дома, проворчал я, внутренне смиряясь с тем, что идти на север, наверное, все-таки придется. Тем более вести столько свидетелей, видевших летающие корабли, в Синьскую империю казалось не лучшей идеей. А до тропического острова Гаюги мы просто не успеваем. Сасов вообще строители так себе, они даже для стены вокруг Асгарда великана наняли. Говоришь, как святоши, хохотнул учитель, тоже отлично помнивший сагу о том, как так вышло, что Локи Слейпнер родил. С ними, кстати, что, домой отправиться не пытались, спросил я. Я им отправлюсь, проворчал Вердман, девка сама за всех клятву дала, пусть теперь и шачет. 5 десятков выкупленных трелей, кюре и монах, 52 года службы с каждого, а потом пусть на все 4 стороны катится. Можешь им в этот светлый миг на Фростхимском берегу ведра выдать, чтоб на ноги одели и по морю домой своим ходом бежали. Суров ты, наставник, покачал я головой. А вот ни хрен меня раздражать, буркнул он. Ну тогда сами виноваты, усмехнулся я, попытавшись поставить пустую чашку на столик у ложа, на котором я полулежал, опираясь на локоть. Но мою руку деликатно перехватили пальчики мулатки, которая тут же сказала: «Я налью, господин». «Спасибо», — вновь кивнул я, опять вызвав у девушки волну смущения, а затем повернулся к ученику. «Кстати говоря, Альфбранд, пора бы тебе перестать быть одному и...» «Нет», — резко ответил полуэльф, встав, «мне в Берне дева уже глянулась. И вообще я тут твой покой стерег, учитель, но ты очнулся и мне самому отдыхать надо». Проговорив последние слова, мелкий засранец мгновенно исчез, использовав духовный скачок, а я повернулся к Гринольву с вопросом. «Это что сейчас было?» Он еще спрашивает, растянул губы в несвойственной себе гадкой улыбке наставник. К ученику избранника богов тут уже какие только девки не лезли. И представляешь, он то про какую-то ассанскую деву говорит, то заявляет, что на магии женат. Ничего не напоминает? Вообще-то я женился. Ага, только прежде волком выл, кусался, тумаки от деда получал, меня к Хель посылал, но даже от наложниц отказывался, пока 20 с лишним лет не разменял, покивал он. Не аргумент, ему больше 800, возразил я. Ага, только если без спячки, выходит лишь 15, погрозил мне пальцем Гринольф, так что терпи, боги тебе эту ношу не зря выдали, как раз по твоему хребту. Ну тогда удар тебе придется принять на себя, как моему учителю, фыркнул я, дарю тебе 10 дев, что купил, владей и делай новых детей. Отвергаю, отбрил он меня, мне скоро в Вальхаллу, там жены вельвы да воительницы дожидаются, всю бороду вырвут, если я на старости лет себе новых заведу вот так. Я было открыл рот, чтобы начать окучивать старика на тему того, что он еще аво-го, точно протянет лет 20 и вообще родина требует подвига до детей с магическим даром, которые точно пойдут от матерого вердмана и полуэльфиек, но меня прервали всхлипы. Как выяснилось, слезы двумя ручьями текли из глаз Орвы, которая при этом усиленно зажимала себе рот и пыталась быть потише, чему ее резкая истерика естественно не способствовала. «Ну что такое?» – спросил я, нахмурив лоб. «Не надо, господин, простите эту глупую рабыню», – последовал всхлип, и ее подруг, новый всхлип, «мы изо всех сил старались служить вам хорошо, и опять, мы все для вас сделаем, только не гоните нас от себя, я все сделаю, сегодня мой черед, если вы прикажете, даже утоплюсь в хладном море, только не гоните». «Ну твою-то ж», с чувством протянул я, приложив длань к челу в межмировом жесте крайней досады. «Чего тебе вообще не нравится?» — приподнял бровь Гринольф. «Цвет кожи что ли не тот? Меня вообще-то и дома ждет, и изменять жене вельве чревато», — проворчал я. «Ну мне-то сказки не рассказывай», — фыркнул он, не особо обращая внимания на обливающуюся слезами невольницу, на которую я сам старался не смотреть. «Девку-то жалко, она мне никакого зла не делала, наоборот, а я ее чуть ли не до суицида довожу. Какая ж это измена, если с наложницей? Для меня измена. Я за рог давал ни с одной другой женщиной близости не иметь. Не надо близости, только не гоните от себя», — опять всхлипнула мулатка. Я же закатал глаза. «Ага, не гоните. Я, блин, тоже живой человек, а не арканитовый голем. Впереди по всем признакам зимовка во Фростхиме, женщины у меня не было чертовски давно, а там еще и смертельная опасность, это такая неприятность, которая может тебя подстерегать раз в пару недель, если не чаще. Десяток красоток, которые крутятся рядом и априори на все согласны, будут слишком большим соблазном, так что соблазнюсь, блин, и хорошо если только на одну, а не всех сразу». «Так», — произнес я наконец, — «вы действительно хорошо послужили мне, и я не гоню вас от себя. Я прошу вас послужить моей жене. Она беременна и ей понадобится ваша помощь. Это понятно, Арва?» «Да, господин», — отозвалась девушка, вытирая слезы и даже вроде чуть успокоившись. «Мы все для нее сделаем, господин». «Вот и славно», — кивнул я, — «а теперь иди и расскажи об этом своим подругам». Мулатка встала, поклонилась и быстро нас покинула. А вердман произнес: «Жестко ты с ними, и вина их загоняет хуже, чем на каторге. Иви письмо передашь, чтоб нашла способ их замуж или хоть в наложнице повыдавать так, чтоб они на себя руки не понакладывали или еще какую дурь не сделали». Поморщился я. «Пусть женщины сами между собой разбираются, девки. Все беды в мире из-за девок, но и без них миру никак нельзя», — философски заметил старик. «Нельзя», — вздохнул я. «На кой нам вообще мир без них?»